Современники. Ходасевич. Часть первая. С Ходасевичем вышло совсем нехорошо. 3 июля 1923 года в Малом зале консерватории проходил диспут «Лев и марксизм». Маяковского на нем не было, хотя имя его постоянно упоминалось и стихи цитировались. Против Лева выступал главный редактор «ГИЗа» Николай Мещеряков. Он утверждал, что книжки лефовцев не продаются. Ему возражал напостовец Семен Родов. Конечно, Ходасевич имеет 5000 буржуев, которые купят его книжку и положат неразрезанный на стол. Почему Родов напал на Ходасевича, уже 2 года как уехавшего, понятно. У них своя история отношений, изложенная Ходасевичем в очерке «Господин Родов». Он знал будущего пролеткультовца, начинающим еврейским стихотворцем, помнил его поэму «Октябрь», пронизанную ненавистью к революции и впоследствии перелицованную уже в водически-гимническом духе. Родов ненавидит Ходасевича именно потому, что тот много про него знает. Вот откуда попытки использовать любой шанс, чтобы его уязвить, хотя бы заочно. Но ни одна жажда мести двигала Родовым. Ходасевич тут упомянут как сознательный опасный антипод Маяковского. И можно ли найти явление более полярное, чем Ходасевича пролетарская культура, о которой шел главный спор? Но нет. Знать, какое-то общее лихо приковало железным кольцом к драной пятке бегущего психа взгляд царя под лавровым венцом. Знать бессилие всесилию ровня, так и сводят друг друга с ума, как писал другой поэт по другому поводу. Но вот и Шкловский туда же. В одной из лучших книг, когда-либо написанных о Маяковском, он цитирует стихи Ходасевича 14 года. Шуточный текст из мышиных стихов, напечатанных в «Аполлоне». У Ходасевича действительно есть большой мышиный цикл, посвященный второй жене Анне Чулковой, которую он в домашнем обиходе называл «мышь», «мышонок», «бараночник» или «пип». Мы сейчас не занимаемся, конечно, Ходасевичем. Пусть будет мертв, его подполье все же было попыткой не в лоб писать, не славить вместе с другими. Хотя Маяковский что-то писал не только «Войну и мир», не только «Маму» и «Убитый немцами вечер», но и цикл «Ура!» патриотических плакатов, которые как раз Ходасевич припомнил ему в памфлете «Некрологи». Ходасевич в 40-м году, когда вышла книга Шкловского, был и без разрешения автора уже год как мертв. И тем не менее его к тому времени почти забытого на родине, непубликуемого здесь, середины 20-х, почему-то надо было вспомнить, причем в положительном контексте. Вот не славил вместе с другими, сопротивлялся, хоть и в мышином масштабе, столь же демонстративно мышиным, сколь демонстративной гигантомания Маяковского, снова эти крайности сходятся. Ходасевич, которого с Маяковским внешне ничто, кроме очень шапошного знакомства, не связывало, дважды подставился, посвятив ему совершенно неприличные, даже по футуристическим скандальным меркам, статьи, написанные ровно в том стиле, если не хлеще, в каком Маяковский разделывается с литературными противниками. Первая написана при жизни, и в ней он начисто отказывал Маяковскому в таланте. Вторая – «Некролог», о котором с негодованием отозвался Якобсон, несравненно тягостнее, когда помои ругани и лжи льет на погибшего поэта, причастный к поэзии Ходасевич. Он-то разбирается в удельном весе, знает, что клеветнически поносит одного из величайших русских поэтов. Ведь это самоплевание, это пасквили висельника, измывательство над трагическим балансом своего же поколения. Баланс Маяковского «Я с жизнью в расчете», плюгавая судьбенка Ходасевича, страшнейшая из амортизаций, амортизация сердца и души. «Плюгавая судьбенка» — не то еще оскорбление, слыхивал Ходасевич похлеще, а вот причастный к поэзии — это уже наотмашь. А Ходасевича, которого Набоков называл прямым наследником Пушкина по Тютчевской линии, который не без основания полагал себя первым поэтом эмиграции, сказать «причастный» — месть жестокая, хотя и не сказать, чтобы вовсе не заслуженная. Его эпитафия Маяковскому в самом деле за гранью добрых нравов литературы. Здесь чувствуется глубочайшая личная обида, что, казалось бы, Ходасевичу в Париже до Маяковского, и если он в самом деле так поэтически ничтожен, откуда эта кипящая желчь? Нет, Родион Романович, тут не Миколка, тут что-то личное, усугубленное, как ни странно, глубоким сходством, пожалуй, даже и что и родством. Николай Богомолов, автор одной из немногих статей о взаимоотношениях Маяковского и Ходасевича из «Истории одного культурного урочища русского Парижа» 2006 года, сам говорит: Разговор об отношениях Маяковского и Ходосевича, который в той или иной форме уже начинался, но, как кажется, никогда не был проведен сколь-нибудь полно с привлечением всех известных материалов 1913-30 годов. Статья, впрочем, содержит несколько ссылок на разборы статей Ходосевича о Маяковском. Маяковский упомянул Ходосевича единожды в письме Лили Брик от 9 ноября 1924 года. «Сегодня идем обедать с Эльзой, Тамарой и Ходосевичами». Не с поэтом, конечно. Другое упоминание без имени в статье 1914 года «Война и язык», в чью безумную голову вкралась мысль красоту сегодняшней жизни аргументировать этим столь далеким прошлым. Безумная голова принадлежала как раз Ходосевичу, и мысль собрать в универсальной библиотеке тексты русских лириков о войне была в 1914 году вполне здравой, но Маяковского уже тогда категорически не устраивала любая архаика. Ходосевич возненавидел Маяковского сразу и навсегда, да так что долго и серьезно обижался на Ивана Трояновского, который на поэтическом вечере в Обществе свободной эстетики 8 февраля 1915 года, где выступал в числе прочих Ходосевич, выпустил на сцену Маяковского со Зданевичем. «Нас обидели, заставив читать в прошлый четверг стихи, а после нас выпустив Маяковского и Зданевича. Будут большие бои», — пишет Ходосевич Борису Садовскому по этому поводу. «Тут что-то личное», — полагает Валерий Шубинский, комментируя на радио «Свобода» свою книгу о Ходосевиче «Чающий и говорящий». Обращает на себя внимание прежде всего то, что во всех отмеченных сторонними мемуаристами или документами и ситуациях Ходосевич оказывается в положении проигравшего, замечает Богомолов в цитированной статье, не забывая упомянуть и о том, что в знаменитой, благодаря охранной грамоте партии в Орлянку, Ходосевичу тоже приходится платить проигрыш. Безусловно, Ходосевич старался избегать совместных с Маяковским выступлений, отчасти потому, что не видел ни возможности, ни смысла с ним конкурировать. Скандалом ли в глазах недоброжелательной публики, эффектностью ли в глазах доброжелательной, Маяковский забивал всех. В конце января 18 года Ходосевич, в числе прочих, читал у Цетлина о Марии, в частности, прочел только что написанный эпизод, вызвавший, по его свидетельству, восторги и воздевание рук Вячеслава Иванова. Однако никаких восторгов другие мемуаристы не упоминают. Все запомнили, только триумфальный успех и признание Маяковского его стариками, в том числе Бальмонтом, который тут же посвятил ему экспромт. Маяковский читал «Человека». Правду сказать, даже и без авторского исполнения вещь потрясающую. Павел Антокольский вспоминает, Ходосевич был зол. Маленькое кошачье лицо его щерилось в гримасу и подергивалось. Странно, что никому еще не пришло в голову вещи, в сущности, об одном и том же, о посмертном опыте, о буквальном выходе из себя у Ходосевича. «Самого себя увидел я в тот миг, как этот берег. Увидел вдруг со стороны, как если посмотреть немного сверху слева. Я сидел, закинув ногу на ногу, глубоко уйдя в диван с потухшей папиросой меж пальцами, совсем худой и бледный. Глаза открыты были, но какое в них было выражение, я не видел. Того меня, который предо мною сидел, не ощущал я вовсе, но другому, смотревшему как бы бесплотным взором, так было хорошо, легко, спокойно, и человек, сидящий на диване, казался мне простым, давнишним другом, измученным годами путешествий, как будто бы ко мне зашел он в гости и, замолчав среди беседы мирной, вдруг откачнулся и вздохнул и умер. Лицо разгладилось, и горькая улыбка с него сошла. Так видел я себя недолго, вероятно, и четверти положенного круга, секундная не обижала стрелка. И как пред тем не по своей я воле покинул эту оболочку, так же в нее и возвратился вновь». У Маяковского. Мутная догадка по-глупому пробрела. В окнах зеваки дыбятся волоса, и вдруг я плавно оплываю прилавок, потолок отверзается сам. Визги, шум, над домом висит, над домом вишу. Церковь в закате, крест огарком, мимо, леса, верхи, вороньем окаркан, мимо. Студенты, вздор, все, что знаем и учим, физика, химия, астрономия, чушь, вот захотел и по тучам лечушь. Всюду теперь можно везде мне. Взбурься, баллад поэтовых тина, пойте теперь о новом, пойте, демоне, в американском пиджаке и блеске желтых ботинок. После тысячи лет в небесах герой Маяковского точно так же возвращается, как и герой Ходосевича, правда, там не прошло и четверти минуты, поскользнулся в асфальте, встал. Кроме исходной ситуации, неисходно все. Поэтический инструментарий, темперамент, жанр, в конце концов, но показателен интерес не просто к посмертному бытию, кого оно не интересует, но именно к опыту выхода из тела, к созерцанию себя со стороны. И тут уже не принципиально, что Ходосевич видит себя после смерти худым и бледным, вжавшимся в диван, а Маяковский даже после смерти демонически триумфален, и пиджак на нем американский. Важна попытка вырваться из жизни, ощущение ее роковой недостаточности, жажда иного опыта, третье в этом ряду сочинение о выходе за собственные пределы, поэма воздуха Цветаевой, которая учитывает опыт предшественников и при этом физиологичнее, убедительнее обоих, правда, ее героиня как будто не возвращается. И, в общем, Маяковского и Ходосевича это в самом деле роднило. Роковая недостаточность, неспособность удовлетвориться земным, жажда иной жизни и, пожалуй, уверенность в посмертном реванше. Она, улица Жуковская, ДБ, Маяковского тысячи лет. Он здесь застрелился у двери любимой. В России новой, но великой поставят идол мой двуликий. Маяковского и Ходосевича никто не поставил бы рядом при жизни, а 37 лет жизни Маяковского целиком умещаются в жизни Ходосевича, тоже не слишком долгую. Родился 7 годами раньше, умер 9 годами позже. А между тем очень многое в характере, даже в темпераменте, в круге тем, в маниях и фобиях их роднит, и поэтому старший горячо ненавидел младшего, а младший высокомерно игнорировал старшего.